Второе – миссионерские путешествия апостола Павла. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Божье, как они живут». Деяния святых апостолов, 15 глава, 36 стих. С этого момента начинается второе путешествие апостола Павла, которое включало не столько миссионерскую деятельность, но и епископскую, то есть забота о духовном росте и развитии новообращенных. Начало было не из приятных. Из-за Иоанна, называемого Марком, возникли разногласия между Павлом и Варнавою. Павел не желал его брать с собою, так как тот отпал от них, 13 глава, 13 стих, и, следовательно, и от служения. Снова брать такового рискованно. Варнава, как родственник Марка, был за то, чтобы Марка взять снова. В этом недоразумении, возникшем между мужами веры, чаще всего читатели хотят видеть только отрицательное. Но почему мы не стараемся видеть и положительное? В отношении распри мы должны смотреть не на то, в чем они не согласились, а на то, в чем они согласились. Ведь разделение их послужило большему благовествованию. Варнава на Кипре, Павел силою в Сирии и Киликии. Стих 39 по 41. Более того, они никогда не расставались врагами, ибо Павел упоминает о Варнаве с великими похвалами. 2 Коринфянам 8:18. А почему мы не можем допустить, что под руководством мужа утешения Варнавы Марк выработал качество христианина-служителя гораздо в большей степени, чем это могло быть под руководством Павла? Павел позже был весьма рад таковому служителю. Колоссянам 4:10, 2 Тимофею 4:11. Да не забудем слова Божьи: «Любящим Бога все содействует ко благу». Римлянам 8:28. Итак, Павел, взяв с собою силу, 15 глава 40 стих, проходя Сирию и Киликию, утверждая церкви, дошел через Дервию в Листру, 16 глава 1 стих, Деяния святых апостолов. Здесь апостол Павел пожелал взять с собою Тимофея, мать которого была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин. И далее сказано: «И взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елин». 16:3. Совсем недавно иудействующие христиане учили братьев совершать обряд обрезания по закону Моисея. Свежо в памяти постановление Иерусалимского собора не затруднять язычников таковыми обрядами, и тем более, что сам апостол Павел был участник этого решения и защитник его. Как же понять действия апостола в данном случае? Мать Тимофея была иудеянка, уверовавшая. Имя ее Евника. И даже бабушка Тимофея тоже была верующей. 2 Тимофея 1:5. Отец был Елин, и брак родителей, по всем предположениям, был неудачен, так как отец, возможно, запретил совершить обрезание сыну. Конечно, от таковых браков страдают дети, так как они не знают, к каковому народу и вероисповеданию они принадлежат. Воспитание Тимофея шло в двух направлениях – греческом и еврейском. Греки были выдающимися спортсменами, и от них позаимствовали теперь модные олимпиады. Допустимо, что и Тимофей принадлежал какой-то спортивной группе, так как апостол пишет впоследствии Тимофею о том, что телесные упражнения мало полезно, А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 Тимофею 4:8. Выражение «телесное упражнение», греческое «гимнасия», отсюда имеем слово «гимнастика». Апостол в данном случае не осуждает действия гимнастов, но, делая сравнение, указывает, что спорт и гимнастика то не дадут, что даст благочестие. Бабушка и мать насадили в сердце Тимофея семена Слова Божия, и по прибытии апостола Павла в Листру братья хорошо засвидетельствовали о Тимофее апостолу, стих 2. Но возникла проблема. В глазах евреев Тимофей был язычник, так как он был необрезанный сын грека. В глазах язычников он был практически еврей, перешедший в еврейскую веру под воздействием его матери. И апостол Павел совершает обрезание из-за иудеев. С какой целью? С практической. Ради дела Божьего, ради свободной проповеди евреям о спасении верою во Христа Иисуса. Ведь для евреев было бы большой соблазн, если бы у апостола был помощник необрезанный, и это обстоятельство могло полагать преграды к обращению. Следовательно, этот поступок апостола Павла совершен не по догматическим побуждениям, ибо решение Иерусалимского собора он исполнял, как и сказано в следующем стихе. Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Стих 4. Иоанн Златоуст говорит, что апостол обрезал Тимофея для того, чтобы упразднить обрезание, так как Тимофей, будучи обрезанным, будет проповедовать о том, что не нужно обрезание. И это так. В этом поступке раскрывается практическая мудрость апостола. Действия Духа Святого в жизни апостола Павла также примечательны в этой главе. Дух Святой руководит им во время этого путешествия. Так, например, он запрещает Павлу проповедовать слово в Асии, стих 6. Он не допускает апостола в Вифинию, стих 7. Почему это так? Может возникнуть вопрос. Ведь побуждения апостола были проповедовать о спасении. Стих 6. Можно по-разному ответить на это. Первое. Апостолы были человеки, а не боги. О совершенстве их не будем говорить, ибо совершен только один Бог. В силу своей человечности, ограниченного знания, могли иногда допускать ошибки. Это мы можем видеть в жизни Петра, Галатам 2, 11-13, Варнавы, Галатам 11-13, и Павла, Деяния апостолов 23-3, о чем будем говорить более подробно позже. Все это говорит о том, как мы нуждаемся в повседневном водительстве Духа Святого, без которого, даже имея и благие намерения, совершаются большие ошибки. И еще. Они не были допущены Духом Святым в Асию и Вифинию, так как призывались к деятельности в Европе, о чем ясно свидетельствуют последующие стихи, 9 и 10. Не мы должны избирать себе путь служения, но снова-таки Бог. Он дает не только хотение, но и место. И последнее. Были ли готовы народы, жившие в Асии и Вифинии, к принятию Слова Божия? Этот вопрос, на который невозможно ответить человеком. Один Бог знает это. Он посылает своих служителей туда, где их труд – даст надлежащий плод, где чувствуется сильное желание к познанию Слова Божьего. Последующие стихи подтверждают эту мысль тем, что в видении Павлу предстал македонянин со словами «Приди и помоги нам». Стих 9. Таков был вопль гибнувшего. Это был крик отчаявшегося человека. Это заключительное слово блестящей цивилизации. Сколько было мыслителей и мудрецов, академий, сколько рассуждений и исследований, сколько законоположений и государственных учреждений, сколько гениальных писателей. И все это оканчивается словами македонца «Приди и помоги нам, помоги». Ибо растление снедает нас, мы не знаем, что такое правда и невинность. Помоги нам, так как мы в неволе, боги наши мертвы, безмолвны, и жрецы наши смеются над собственными обрядами. Приди, мы страждем, и для нас нет ниоткуда надежды. Итак, апостол, уверенный видением, готов предпринять это необычайное дело, идти спасать страждущее язычество в Европе.